Головные боли, стеснение в груди, сильное колебание температуры, то жар, то озноб. Болезнь эту очень легко вылечить водой. Дети уже после двухдневного лечения обыкновенно вне опасности. Со взрослыми же дело несколько затрудняется. На ребенка, у которого появились признаки этой болезни, надевают рубаху, намоченную в горячей воде солью, выжатую. Затем ребенка хорошенько укутывают, чтобы до тела не доходил внешний воздух. Через час эту рубаху снимают, и все тело окажется покрытым сыпью. При сильном жаре ребенку делают быстрое обмывание и опять укладывают в постель. Если жар усилился и затруднено дыхание, рубаху надевают 3-4 раза в день. При дальнейших процедурах вода употребляется исключительно холодная. Нужно поступать осторожно при применении мокрой рубахи, не укутывать слишком тяжело и, снявши мокрую рубаху, надевать сейчас же сухую. За 4-6 дней скарлатина совершенно вылечивается. У больного редко бывает аппетит, но никогда не нужно заставлять его есть. При сильной жажде, что бывает часто, лучше всего давать воду с небольшим количеством сахара или вина. Хорошо также молоко, часто, но понемногу. У Людвига, 10-летнего мальчика, такой жар, что он почти не может говорить. Жалуется, что у него везде болит. Ему делали обмывание каждый час в продолжении 2 дней. На 3-й день у ребенка уже появился аппетит. Обмывания продолжались по 2 раза в день. На 5-й день он почувствовал себя хорошо. На 6-й уже встал с постели и скоро мог выходить на воздух. Часто жар при скарлатине так силен, что не спадает даже в течение целой недели, иногда и 2, и приходится обмывание повторять через каждые 30 минут. Пусть каждый же сам рассудит, могут ли в этом случае помочь небольшие дозы жаропонижающих средств. Вода же излечивает верно и легко, если только ее правильно применять. Бессонница. Один священник страдал бессонницей в продолжение 9 недель. Силы его постепенно истощались, умственные занятия стали невозможными. Наступили уныние, подавленность, вялость. Переутомление и неприятности сильно волновали его, и несчастный чувствовал себя как в горячке. Взволнованная кровь бушевала в нем. Она успокоилась благодаря паровым ваннам для головы, испанскому плащу, обливанием тела и колен, ножным паровым ваннам, короткому обертыванию, нижним и верхним компрессом. 2-3 из этих применений производились ежедневно в течение 12 дней. Уже через 3 дня больной немного спал. Теперь он совершенно здоров. Бессонница, которая мучит стольких несчастных, может иметь самые разнообразные причины. Нарушение кровообращения, недостаточность транспирации, скопление газа в желудке и так далее. Бессонницей чаще всего страдают люди, занимающиеся до переутомления умственным трудом. О лечении бессонницы от других причин мы говорили выше. Я знаю одного знатного господина, который почти совсем не работал физически, а только умственно. Он желал бы совсем не иметь ни желудка, ни ног. Таких людей трудно, конечно, заставить вести себя рассудительно. Но в этом случае это удалось. Он стал обращать на несчастное тело немного больше внимания. Он поставил себе за правило надевать 2 раза в неделю испанский плащ. Скоро исчезла бессонница, и вместе с ней ее неприятные спутники. Другой господин велел каждый вечер ставить подле своей постели на стул сосуд со свежей водой. Если через 30 минут он не мог еще заснуть, то производил себе полное обмывание и, не вытираясь, ложился в постель и скоро засыпал. Точно так же он делал, если просыпался ночью или слишком рано утром. Впоследствии бессонница прошла без следа. Иногда дети не могут заснуть или просыпаются от того, что их слишком накормили перед сном, желудок обременен, и это мешает им уснуть. Нужно намочить полотенце и сделать короткое обертывание. Ребенок скоро задремлет и уснет. При бессоннице от физической усталости достаточно принять теплую ножную ванну.